Эмми перетанцевала со всеми своими сопровождающими, даже с Грандом сделала круг, и когда, наконец, песня закончилась, в голове прозвучал такой родной голос: «Следующий танец, мой». Щеки Эммилины залил яркий румянец, и она опустила долу сверкавшие счастьем глаза. Он пришел, только она это подумала, как к ней подлетели Кармелита с Консуэлой и, смеясь, потащили прочь. «Что? Куда? А ты собиралась в этом танцевать танго? Не выйдет, сестренка. Танго, танец страсти, там другое платье надо. Гарри мы тоже переодели, так что потерпи. А где он? Я его так и не увидела. Зато он тебя видел, весь испереживался. Как же так, ты танцуешь, и не с ним?» За разговорами они добрались до чьих-то покоев, и девушки со смехом втолкнули туда именинницу. Первое, что бросилось в глаза Эммилине, платье в испанском стиле. Оно было классически черным с облегающим лифом и многослойной юбкой с алой каймой по подолу, рукавам и даже V-образному вырезу. Для полноты образа не хватало заколки мака. Сестры принц сполна насладились немым восторгом, написанным на лице их кенсианьеры, и стали помогать разоблачаться. Распущенные было волосы снова забрали в пучок, но теперь он был очень тугим и гладким, ни одна прядка не выбивалась из него. Губы накрасили алым, а глаза густо подвели тушью, даже стрелки нарисовали. «Ну, а это, для полноты картины», — усмехнулась Кармелита, вставляя в прическу живой мак. «Вот теперь ты готова», — кивнула Консуэлла, придирчиво осмотрев Эмми со всех сторон. «Только туфли переодень». В самом деле, легкие голубые балетки выбивались из образа страстной испанки. Сменив их на лодочке на небольшом каблучке, Эммилина ощутила такой азарт, словно ей море по колено. Обратно в зал они шли другим путем, по каким-то древним переходам, и вышли не к центральным дверям, а на помост, установленный, очевидно, специально для их танца. В самом центре сцены стоял он и, улыбаясь, протягивал к ней руки. От восторга Эммилина забыла, как дышать. Девочки действительно потрудились над образом испанского идальго. Из-под черного укороченного пиджака, прозванного французами Фигаро, расшитого золотыми галунами, выглядывала кипенно-белая рубашка с пышным жабо. Черные же плотно прилегающие штаны до колен с золотыми позументами плавно перетекали в мягкие замшевые сапоги из яловой кожи. Яркость образу добавлял широкий алый кушак, перехватывавший талию. Да, этот костюм во многом не соответствовал классическому народному варианту. Не было ни короткого жилета яркой расцветки, ни плаща. За поясом не торчал нож Наваха, а традиционных белых чулок не видно из-за голенищ сапог, но он идеально подходил для их выступления. Даже отсутствие шляпы демонстрировало общественности чуть отросшие смоляные кудри юного Гранда. Да, увидев Гарри таким, невозможно было усомниться в его происхождении. «Ты прекрасна», — шепнул он на ухо Эмми и поцеловал ей кисть. «Но для этого танца нужна другая обувь». По его знаку из толпы вышел Гранд-принц, держа в руках прямоугольную коробку. Гарри принял ее и, открыв, опустился на одно колено и громко произнес: «Позволь мне примерить тебе эти туфельки». Гарри с трепетом снял с правой ножки Эммилины учительскую лодочку и надел туфельку а-ля Лабутин. Каблук там был внушительный, однако устойчивый. Повторив процесс со второй ногой, Гарри встал с колен и, крутанув Эмми, поцеловал ей кончики пальцев. Обворожительная колдунья. Ребята разошлись в стороны, и заиграла их любимая мелодия в исполнении незабываемого Хулио Иглесиаса. Только музыка, только партнер, глаза в глаза. Когда танец закончился, их снесло шквалом аплодисментов. Зал рукоплескал. Хотя для столь молодой пары выбор был более чем странным, исполнение было безупречным. На сцену вышел граф Каврои, обратившись к публике, произнес: «Дамы и господа, этот танец – прямое заявление о намерениях этих двоих. Это настоящее чудо. На берегах туманной Англии совершенно случайно встретились потомки славных испанских родов, Кардава и принц. И не просто встретились, их связала сама мать наша магия. Но сейчас не об этом. Дабы после такого горячего танца влюбленные не забылись, позвольте вручить нашей кенсианьере подарок, ее последнюю куклу». В зал внесли игрушку в черно-красном наряде, как две капли воды, похожим на платье самой виновницы торжества. Эммилина прослезилась. Такой красоты у нее никогда не было. Весь оставшийся вечер она носила куклу на руках, не желая с ней расставаться. Спустя еще два обязательных, но от этого не менее прекрасных, вальса-бал подошел к концу. В центр зала повара вынесли торт в бирюзово-голубой гамме и вручили Эмми нож, дабы она своей рукой отделила каждого гостя. После десерта наступило время для церемонии древа жизни. В зал на подносе внесли 15 зажженных свечей. Сердце Эмми забилось о ребра так, будто вот-вот выскочит. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, она пошла к подносу. Поправив куклу на сгибе локтя, она начала свою речь. «Я знаю, что по традиции должна вручить эти свечи присутствующим здесь людям, но, будучи сиротой, хочу затушить две из них, посвящая своим родителям. Милые, дорогие и любимые, пусть вас нет со мной в этом зале, вы навсегда останетесь в моем сердце». И, дунув, потушила два огонька. Потухшие свечи тут же убрали с подноса. Взяв третью, Эмми обернулась к хозяину замка. «Сеньор Кардава, граф Ковра, мой многоуважаемый троюродный дедушка, благодарю вас за прекраснейший праздник, позволивший мне ощутить себя частью этой страны и культуры». Протянув свечу, она нежно сжала его ладонь. Вернувшись к подносу, она обратилась к следующему важному для себя человеку. «Грант Алессандро Серджио Принц, вы – первый испанец в моей жизни, и я твердо знаю, что без вас мой дед так бы и не узнал обо мне, поэтому эта свеча ваша». Следом девушка взяла сразу две свечи. «Милые, добрые мои сестрички, Консуэла и Кармелита, вы – те, о ком я мечтала и кого у меня до прошлого года не было. Счастья вам!» Следующая пара свечей была вручена лорду и леди Принц. «Лорд Октавиус Принц, вы с дочерью первым приняли меня и собрали на мой первый бал. Примите эти свечи в знак признательности». Потом Эмми обратилась к наследнику Принц. «Северус, ты, мой единственный старший брат, самый серьезный и надежный. Это, тебе». Еще одна пара перешла к Диево и его спутнице, которая оказалась Сибилла Трелани. «Ребята, вы, мои самые лучшие друзья, которые меня поддерживали буквально во всем. Спасибо». 12-ю свечу Эммилина взяла с особым трепетом. «Гарольд Максимилиано Тобиас Принц, с этой свечой я вручаю тебе, как своему будущему мужу, свое сердце, душу и магию. Ты мой единственный и самый любимый человек на свете. И пусть мы знакомы всего 2 года, для меня нет никого дороже тебя». Когда Гарри принял дар, пламя свечи взметнулось под самый потолок. Ребята синило золотистой дымкой, и их браслеты сменили цвет и форму. Теперь предплечья подростков украшали золотые виноградные лозы. Прийти в себя от шока Эммили не помогло чувство, что кто-то настойчиво дергал ее за юбку. Опустив глаза, она наткнулась на смутно знакомый взгляд пронзительно-синих глаз. «Микаэла, узнал свою первую клиентку, Гарольд. Что ты хочешь?» Девчушка влюбленными глазами смотрела на куклу Эмми. Без сожаления девушка протянула ей игрушку. «Возьми, цара. Тебе она больше по возрасту». «Грациас 7». На личике малышки расцвела счастливая улыбка. Как из-под земли рядом возник Диеваи, подхватив свою родственницу на руки, с поклоном удалился. А три последние свечи просто исчезли с подноса, будто их и не было. Примечание. http://www.sl-1lqc42evosimi58psif-hzn-bsk0-1srks-8rlb-b-6-bzgu-8bnksksi-dzjak-zif-sk-7-sf-k-4-pishk-knul-0-psk-sf-gzrah-8-nxx-5-fn-6-pf-foz-vzg-2-blitz-pinit-sbt-9-j-hc-2-j-l-j-f-km-fi. UCZ3-1UM-NIS-WUTALAF-NAX-7-KHMIX-NZ-6-DUO-IRACT-0-WQC-SP-0-EKS-2-V-KRIU-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3-1-CJ-GNF-3- Хайм БПХТ Куйот 9 ЕТ на 1 Л 1 ФХ 4 Ку 8 МЁ ИБК 4 ОПЛР 9 ДХ БП ЛБЗВ 3 ЗПФ ЦАВ КМ 6 ПИВРФНХСТ ПЛФЦНРХТ ВЛАР 0 РКУ МКУ С 44 ГФ 6 АМ 4 ИАЙ 4 НФ КАВИНРБН 90 М 0 ЖДГМИ БГ 1 КН МКЦ КАРФИ 5 ДВ 27 ИКС на 5 КУ 5 РА 6 ЛББНБ 7 И 4 Ц Йот Тойот Цекс Гмд Гзору 6 ЛС 1 ЛИКС 9 ПТКСЕБН КХС 8 ДВ 2 РКУ Г 0 ВАХТ КВИПРФХ 8 ТНЛ 10 Ц 4 ЛБХ 1 АВС 3 ХД 2 МХ Ц КУ Ф 6 ЛГДБГ В Б 7 УА 24 ГЛАБМОВ К 3 В ПИВКА Т 8 МЫС 6 ФЛ 1 ЕНС 9 УС 0 ДВ ХС 1 Л Йот 73 З Ц ФХ 0 ТКУС Ц ИХ КИА 7 И 6 РД Ц РД 2 И 1 КСЛЕТ 3 УПФСТ ФИА И 2 ХЙОТ Д ХМ РЙОТ КР 0 7 ДВ НКУ К Тиврой 5 Нта Овгнд 27 без 7 Сфаикс 67 Хтык Пи 1 Кспкс Бугзмл 2 Паосцы Кей 2 Ку 1 Кыт 6 Т 0 Рахкипер Циклс 2 Бгзбзбзукл Г 3 Ду 2 Р 5 Спе 96 С 7 Ф 7 Игблист 7 Икс Йод 9 Л Ц W М 1 W Q R 7 А 9 Ксум Псип 1 Т Ку 53 З 82 Д Ф К 4 Г 2 Свркуту Фрудзнс Лурн 4 Худан 2 Б Икс Икс W П Н Йод Н П Ц М К Т 2 Амадик 5 Итнт Муйог в Гуфкс ТН 6 МФАИ Иль 6 Иктхтбан 7 Ку 11 НЛМВ 1 ЦВ 330 Х 330 М Милина Кенсианьера ХТТПС ЦДН Фишки нету плат пост 2016 08 27 2 миллиона 56 тысяч 241 ТН ДФ 3 Ф 0 9 ЦБ 11 ЕЦ 5 Б 28 Е 3 Ц 63 А 41 360 Б 287 Йод ПГ Кенсианьера в окружении суда чести. ХТТП ОКРУ ВИДИА 94 миллиарда 792 миллиона 190 тысяч 644. Аргентинская танго в исполнении Хулио Иглесиаса. ХТТПС ЯНСРЫКТИТ ТБН 0 КСТАТИЦ СОМ И МАГИСКУ ТБН АНД 9 ГЦТ 0 АТ 4 КБЗАУАНИПСТ. Платье в испанском стиле. 1. Читается. Фиеста дель Кенсианьера. Вернуться к тексту. 2. УСТАР. Внимание. Забота. Вернуться к тексту. 3. Да, автор знает, что он появится только в 96-м, но кто сказал, что в мире магии его не могло быть раньше? Вернуться к тексту. 4. Католическая Пасха в 1979 году приходилась на 15 апреля. Вернуться к тексту. 5. Глава 13. Вернуться к тексту. 6. Как на афише МХАТИМ. Чехова. Вернуться к тексту. 7. ИСП. Спасибо. Вернуться к тексту. Глава 2. Беспокойные сердца. Примечание. Посвящается тем, кто хотел за Северусом подглядеть. В главе присутствует постельная сцена. Ничего особенного, просто пробуждение после ритуала. Ну, миссис Принц, ну, учудили, восклицал старый Грант, наворачивая круги по кабинету. Просто без ножа зарезали. Что я такого сделала-то? Отбивала Семми. И почему миссис Принц? Вы, моя дорогая, как маленькой стал объяснять ей Актриус, своей речью, обращенной к Гарольду, буквально инициировали брачные узы. Если при заключении помолвки внук мог еще что-то поправить, но по недомыслию не стал этого делать, то не принять свечу из ваших рук – оскорбление, наказание за которое – дуэль чести. Хоть с этим понятием вы знакомы, с лица бедной девушки смыло все краски. Это был поединок со смертельным исходом, а лорд и не думал останавливаться. А защищать вашу честь должен был либо граф Ковра, либо кто-то из суда чести, а именно, ваш приятель, Диего Каннар. И как вы представляете себе смертельный поединок между друзьями? Эммелина никак не представляла этот кошмар. Закрыв лицо руками, она разрыдалась и упала на диван. Рядом присел смущенный Гарри и легонько приобнял ее за плечи. «Ну, что вы напали на человека?» – проворчал он. «Ну, женаты, ну и что? Все равно дело к этому шло. А консумацию брака ты как проводить собираешься?» Братец, сочащимся ядом голосом поинтересовался Северус, для классического варианта вы еще не доросли, куклу Эмми уже подарила, так что магия будет ждать положенного обряда. Так Эмми подарила куклу, обрадованно воскликнул Дон Алессандро, это как раз хорошо, обед дан, а значит, магия не покарает откатом, по крайней мере, не сразу. К тому же, Северус, для консумации брака не обязательно делить ложе во всех смыслах. На этих словах ребята залились ярким румянцем. Заметив это, лорд-принц ехидно добавил, только в самом прямом, спать в одной кровати. Лица молодежи сравнялись по цвету со свеклой. Проблема в другом, вздохнул сеньор-принц. Теперь нам надо спешно провести два торжества. Представление наследника рода и его свадьбу. А подготовка даже одного события занимает не меньше месяца, а то и целый год. А если совместить эти мероприятия, высказал вслух идею Гарольд, в род меня вводить не надо, я и так ваш родственник, только представить предкам у камня рода. Там же можно и свадебный обряд совершить, тот, что на крови, вот вам и консумация, а там магия подскажет. На последних словах Гарри совсем скис, слишком уж внимательно разглядывали его старшие маги. Хорхе, тяжело вздохнув, позвал Гранд-принц. Помоги этим молодым людям облачиться в парадные платья один, для беседы с предками в ритуальном зале. Самим, боюсь, нам не разобраться. Старый Дуэнди появился и, взглянув на испуганную пару, низко поклонился хозяину Гасиенды. Будет исполнено в лучшем виде, сеньор. Щелкнув пальцами, Он довольно оглядел результат. Наряды совпали как по цвету, темный бордо, так и по типу украшений, что тот, что другой были расшиты тонким серебряным шнуром. Верх костюмов, что женского, что мужского, сильно напоминал рыцарскую кирасу 2. В мужском варианте сверху плотного дублета 3, из серебристой ткани был надет бархатный хубон, удлиненный приталенный жилет, с наплечниками, но благо без откидных рукавов, их заменял черный атласный плащ с серебряной вышивкой по краям. Воротник горилья, практически привычная стойка, а не кружевной ужас сэра Николаса 4. Кисти рук закрывали короткие коричневые лайковые перчатки. Ноги от талии до колен прикрывали плотные штаны, украшенные снизу бантами, а голени затянуты в белые чулки. Стопы же были обуты в черные туфли с пряжками. «Какой кошмар!» – убито прошептал Гарри. «А я-то надеялся, что с этим позором покончено. Что не нравится молодому сеньору?» – обеспокоился дух дома. «Это самый лучший костюм, как раз для вашей миссии. Костюм мне очень даже нравится», – попытался смягчить свои слова подросток. «Просто мне не нравится, когда чулки видны». «Нет ничего проще», – усмехнулся Хорхе. И одним щелчком длинных пальцев сменил придворную бархатную обувь на светлые яловые ботфорты с отворотами. «Класс!» – восхитился юный Грант. От такой безыскусной похвалы кончики ушей Дуэнди залили. Кто бы мог подумать, что старик еще не разучился смущаться. Эммелина же с интересом рассматривала свой наряд. Она с облегчением выдохнула, когда поняла, что платье полностью закрыто. Ей категорически не нравились те, что с глубоким квадратным декольте, украшенным накрахмаленными кружевами, с узкими корсетами и широченными юбками. И да, она совсем ничего не имела против аккуратного кружевного воротничка гранголы, поддерживавшего голову. Что ее смущало, так это двойные рукава лифа хубона. Нижние, съемные, узкие из кружевной золотистой ткани, и верхние, более плотные, откидные крылатые. Непривычен был и жесткий каркас с несколькими слоями юбок, но общий вид Эмми радовал. Теперь только бы научиться носить эту броню. Почувствовав неуверенность любимой, Гарри предложил ей руку, и та с удовольствием оперлась на нее. Сделав пару шагов, Эмми поняла, что бегать в этом орудии пыток невозможно в принципе, а ходить – только после усиленных тренировок и с частыми остановками. Но вот как раз времени на эти тренировки совсем нет, так что используем кавалера вместо костыля – и вперед в родовой зал. У самых дверей кабинета Гарри обернулся. «А вы разве с нами не пойдете, Абуэла, дедушка?» Старики с усмешкой переглянулись. «Вот так вот, кузен», притворно вздохнув, обратился к лорду Грант. «Молодежь косячит, а нам разгребать, простите мой французский». «Ну, что вы, кузен», отозвался тот, «отвечать за свои поступки дети будут сами, но в родовой зал они, к сожалению, без вас не попадут, да и у свадебного ритуала должны быть живые свидетели. Пойдем, что ли?» И, нарочито кряхтя, старшее поколение присоединилось к будущей паре. «Северус, а ты не пойдешь, а я там нужен? Мне ты нужен всегда», смотря прямо в глаза брату, ответил Гарри. «Ну, если так, куда ж я от тебя денусь, малый?» Северус, подойдя вплотную, взлохматил ему вихры. «Пойдемте, а то время упустим». У массивной двери в подвал процессия остановилась. Гранд-принц вышел вперед и, поранив руку об острый край ручки, напитал узор на двери своей кровью. «Ты один?» – неожиданно громыхнуло откуда-то сверху. «Нет», – ответил вытянувшийся в струнку Гранд. «Со мной наследник рода с невестой и его родственники по материнской линии. Хорошо, проходите». Дверь со скрипом отворилась. Гарри вслед за дедом прошел в ритуальный зал и застыл. Ему вдруг вспомнился такой же зал в Принц-Мэннере. Вроде бы все то же самое. Подвал, черная глыба камня посреди зала, пентаграммы на полу и рунические цепочки на стенах, а вот ощущение магии совсем иное. В Принц-Мэннере магия давила, испытывала, или он так чувствовал, будучи еще не вполне здоров после мощного выброса. Здесь же она как бы присматривалась, ластилась, как кошка. Ей хотелось напитаться впрок. «Чувствуешь?» – спросил его Дон Алессандро. «Магия рода благоволит тебе. Представься и спрашивай». Гарри кивнул, набрал в легкие побольше воздуха и подошел к камню. Он погладил его теплый шероховатый бок и мысленно поздоровался. «Кто ты?» – прозвучал у него в голове холодный вопрос. «Я, Гарольд Максимилиано Тобиас Принц, двоюродный внук Гранда Алессандро Серджио Принца, возможный наследник». «Неблизкое родство», — отозвался голос. «Чей ты сын?» «Я, сын пропавшего Максимилиана Винкисласа принца Тобиаса и британской ведьмы Эйлин Принц. Не помню такого, задумчиво ответил голос. Очевидно, он не был мне представлен. Когда он пропал, где-то в 40-х годах, после смерти обоих родителей, действующий Грант опоздал всего на сутки. Ясно. Чего ты хочешь? Стать достойным наследником и заключить союз с моей невестой, Эммилиной Кардовой Вэнс. Обернувшись, он притянул к себе Эмми. Еще одна британка, полукровка, так же, как и я. Мы познакомились в школе, когда я пришел туда на 4-й курс, и на Самайн у нас состоялась магическая помолвка. На Самайн, я вижу другое. Больше ничего не происходило, сегодня состоялась ее фиеста дел Куинцайера, и во время церемонии Древа Жизни она обратилась ко мне, как к будущему супругу. Наши браслеты изменились. Да, я чую, вы уже женаты, хотя и слишком юны. Хорошо, я созываю совет предков, будем решать. Далее все было как тогда, во время принятия в род. Тьма в углах заклубилась, и из нее стали проступать очертания фигур, мужчин и женщин, и все они внимательно рассматривали юную пару. Эммилина с интересом отметила, что все предки одеты в костюмы, похожие на те, что презентовал им Дуэнди. Видимо, это тоже имело значение. «Дети», — обратился голос ко всем присутствующим. «Эта пара уже является мужем и женой перед лицом магии, но в глазах живых они слишком юны. Как поступим?» Предки окружили родовой камень и принялись за обсуждение, но поскольку говорили они тихо, до живых доносился лишь гул, подобный шуму ветра в лесу. Наконец, из толпы вышел седовласый старец. «Я, Альберто Принц, один из патриархов рода. Подойдите к камню». Призраки расступились, и подростки увидели, что на алом полотне, покрывавшем камень, стоял красивый, наполненный вином на 2 пальца кубок, а слева от него – серебряный нож. Эмми покачнулась. Сказались длинный день и непривычная одежда. Хорошо, что рядом такое крепкое и надежное плечо Гарри, на которое можно опереться. Что с девушкой? Бросил Альберта. Надеюсь, она не беременна? Услышав такое предположение, Эммилина выпрямилась и с гневом посмотрела на призрака. Нет, успел вставить Гарри, крепко сжав ее ладонь. Просто устала. День был длинный, да и корсеты девушки не носит уже лет 200. Заинтересованно поднятая бровь явно показала, что патриарх ждет дальнейших объяснений. Сегодня мы отмечали фиеста дела и опять Эммилины. А, значит, сегодня сеньорите исполнилось 15. Странно, обычно в этот день у волшебницы открываются резервы, а тут полный упадок сил. Ей 16. День рождения был в конце мая, но из-за учебы отпраздновать мы смогли только сегодня. Понятно. А сколько же лет тебе, юный паладин? Прости, но ты на 15 не выглядишь. Вы правы, сеньор, с поклоном ответил тот. В конце месяца мне исполнится 16. Патриарх рода в неверии воззрился на обоих. Совсем дети. Как же вас угораздило активизировать магию брачных уз? Нужно срочно проверить, не было ли стороннего воздействия. Нет, испуганно выкрикнул Гарри. Это было наше добровольное решение. Ну вот, неужели директор был прав? И нашу помолвку, хотя теперь уже брак, могут разорвать, мальчишка, рыкнул старик, да ты хоть понимаешь, что, если тебя связали не с тем человеком, а мы брак закрепим, вы всю жизнь будете несчастны, оба, сейчас у вас гормоны играют, а пройдет пара лет, и вы проснетесь с абсолютно чужим человеком, слова предка Гарри напугали, делать Эмми несчастной он не хотел, но и думать, что кто-то мог подстроить их магическую помолвку, тоже было неприятно, он упрямо сжал кулаки, заиграв желваками. «Остынь, наследник!» — одернул его древний принц. «Мы всего лишь проверим вас на ментальные закладки. Кстати, что там с директором?» Гарри устал удивляться. Ведь про Дамблдора он только подумал и решил просто ответить. Не желая отпускать Эммилину сюда на выходные к родственнику, он намекнул, что за 3 дня предполагаемого визита нашу помолвку успеют разорвать, а Эмми выдать замуж за другого. «Ваш директор или совсем идиот?» — припечатал Дон Альберта. Или же преследовал какие-то свои цели, не знаю уж, что хуже. И, видя, что юнец все еще смотрел на него волком, пустился в объяснение. Ни один здравомыслящий глава рода не навредит ни члену своего рода, ни, тем более, наследнику, магия за этим ой как следит. Но я же еще не наследник, неуверенно возразил тот, только родственник, и то не близкий. Даже камень признал. Камень, говоришь, одно то, что ты его слышишь, говорит о многом. Да и магия рода к тебе ластится, неужто не чуешь? Ты, достойный наследник, Гарольд Максимилиано Тобиас Принц, наследный Гранд Принц. Ну как, согласен на проверку? Ребята переглянулись и, кивнув друг другу, ответили хором. «Да, ну вот и ладушки», — с облегчением выдохнул призрак. «Вставайте к камню, лицом друг ко другу. Так, молодцы. Теперь положите ладони на камень, закройте глаза и вспомните три момента. Ваше знакомство, помолвку и церемонию 15 свечей. Сосредоточьтесь на чувствах, что тогда испытывали. Кстати, а какая по счету свеча тебе досталась, наследник?» 12-я, ответил Гарри уже с закрытыми глазами. «Она же последняя. После того, как нас осенило золотистым облаком, а браслеты изменили форму, оставшиеся три просто растаяли в воздухе. Хорошее число, дом у вас полная чаша будет. Ну, готовы? Начали». Перед мысленным взором ребят в ускоренном темпе полетели события прошлого. Вот 1 сентября 76-го, день их первого знакомства, эйфория Гарри и заинтересованные взгляды Эммилины. Затем сама им того же года, просьба Гарри и их внезапная помолвка, облегчение первого и восторг второй, несмотря на ее сердитое ворчание. И, наконец, сегодняшние события, волнительное ожидание, зажигательный танец, церемония. Когда кино закончилось, дети открыли глаза. «Ну, что сказать», — в который раз вздохнул призрак. «Впервые вижу столь чистые и сильные чувства у столь юных волшебников. Закладок у вас нет, что и требовалось доказать. Так что можем приступать к ритуалу. Кто будет свидетельствовать?» «Мы», — откликнулось старшее поколение. Гранд-принц ответствовал первым. «Я свидетельствую на стороне жениха, так как он — мой наследник. А я», — вторил за ним лорд-принц, дернув себе за спину Северуса, «свидетель со стороны невесты, ибо являюсь ее нареченным крестным». Старший внук, обиженно нахохлившись, встал в углу. «Принято», — ответил на представление патриарх рода. «Наследник, рассеки ножом левую ладонь и нацеди крови на треть кубка». Как только это было сделано, рана сама собой закрылась, и следа не осталось. «Дева из рода Кардавы, повтори действия наследника». Эммилина взяла нож и резко полоснула им поперек ладони. «Слишком глубоко». Кровь зажурчала в кубок с неимоверной быстротой. «Остановись, дева. Наследник, проведи над порезом рукоятью ритуального ножа, это поможет ране закрыться». «Хорошо, теперь, дева, возьми кубок обеими руками, а ты, наследник, накрой ее ладони своими. Смотря друг другу в глаза, отпивайте из чаши по очереди, пока она не опустеет». Ребята ошалело воззрились на патриарха. «Что, никаких клятв, просто выпить из одного кубка вина, смешанного с их кровью, а что вы так удивляетесь? Все клятвы, какие могли, вы дали еще два, ну или чуть больше, года назад. Ритуал призван закрепить результат». Понятливо кивнув, ребята завершили ритуал и, только кубок коснулся красной ткани, упали без чувств на руки свидетелей. Из темного угла, где находился Северус, раздался испуганный вопль. «Гарри!» И юноша тут же оказался рядом с братом. «А это что за юноша бледный со взором горящим?» С удивлением рассматривал явление призрачный принц. «Это мой внук и наследник», — ответил лорд Актриус, а также старший брат наследного Гранда, Северус Бонифас Малфой принц. «Малфой, эти скользкие гады все же пролезли к нам в родню. Ну, будем надеяться, что их способность выходить сухими из любой передряги будет полезна вашему роду. Дед, он не просыпается», — чуть не истерил Северус. «Он холодный, дед, что вы с ним сделали?» Молодой человек вскочил на ноги и злобно уставился на предков принцев. Крылья его тонкого носа гневно раздувались. Лорду стало не до смеха. Он никогда не видел своего наследника таким. «Значит, кошмары о смерти Гарри мучают не его одного. Северус, успокойся. С Гарри все нормально. Вот, убедись сам». Взяв его за руку, он приложил его пальцы к пульсировавшей венке на шее бессознательного подростка. «Он просто спит, как и Эмми. Они оба перенервничали, подверглись глубокой легилименции и потеряли много крови. Сейчас мы отнесем наших новобрачных наверх, и Хорхе уложит их отдыхать. Завтра, максимум послезавтра, они проснутся. Северус, я чувствую, что вы связаны с принцами не только через брата, это так?» «Да», — буркнул тот. Ему на самом деле было стыдно, что он на пустом месте развел панику. «Я помолвлен с Кармилой, младшей из внучек Дона Алессандра. Обмен крови, одобряю. И давно состоялась помолвка? Прошлым летом, в середине августа. И школу ты уже закончил, наследник принц?» «Да», — решил не обращать внимания на фамильярное «ты» призрака. «С сентября я поступаю в ученичество к мастеру Скорцизе, а Кармила — к мастеру Билби. То есть, жениться пока не собираешься?» Как-то нехорошо сощурившись, уточнил предок Гарри. «Зря. Вот уведет ее ваш Билби, к примеру, или еще кто. Мало ли у нас красивых и богатых, Кармела, девушка видная, так что смотри, не упусти. Северус в ответ молча кивнул, однако червячок сомнения поселился в его сердце. Он так и не заметил злобной усмешки старого призрака. Тот не простил чужаку грубого тона. Выйдя за пределы ритуального зала, гранд-принц призвал Хорхе и попросил уложить детей. Гордый заданием, Дуэнди взял молодых за руки и в одно мгновение перенес их в покои наследника. Уложив ребят на воздушные перины, он с любовью переодел их в мягкие пижамы, дабы юные умы не смущались, проснувшись в обнимку. Дети. Когда Гарри открыл глаза, было уже далеко за полдень. Повернувшись на бок, он принялся рассматривать лицо своей молодой супруги, и чем дольше смотрел, тем сильнее становилось желание обнять и никуда не отпускать. Гарольд уже потянулся к девушке, но, опомнившись, все же решил не смущать ее с утра пораньше и, потихоньку встав с кровати, ушел в ванную. Совершив все положенные утренние процедуры, новоиспеченный наследник вернулся в комнату и, вызвав Тимпус, присвистнул. 2 часа пополудни. Это ж надо было так заспаться. Тем не менее, Эммелина все еще пребывала в царстве Морфея. Гарри осторожно подошел к постели и, не удержавшись, поцеловал кончики разметавшихся по подушке волос Эмми. «Пора, красавица, проснись», — шепнул он ей на ушко. «Еще капельку, пап», — протянула та спросонья. «Папа», резко подскочив, она с возмущением уставилась на нарушителя своего личного пространства. «Гарри, что ты делаешь в моей комнате?» Повисла неловкая пауза. Подросток во избежание отодвинулся от Эммелины подальше, выставив в защитном жесте открытые ладони и присев прямо на пол, благо, устланный толстым турецким ковром. «Похоже, теперь это наша общая комната», — осторожно начал он разговор. «Что ты помнишь о вчерашних событиях?» Эмми сидела на кровати и, прижимая к груди одеяло, думала, как бы ей незаметно проверить состояние своей одежды. Обижать супруга, ведь супруга же, недоверием не хотелось. Запоздала она поняла, что Гарри ждал ответ на какой-то вопрос. «Прости, что?» Тяжело вздохнув, он повторил свой вопрос. «Эмми, что ты помнишь о вчерашних событиях? Предлагаю разобраться сейчас, на берегу, так сказать, а то потом набегут старшие, начнут грузить». Так как, когда Эммелина стала пересказывать события прошедшего дня, до нее постепенно дошло, что ничего такого у них с Гарри не было и быть не могло, ибо после ритуала они оба отключились. У Эмми гора с плеч свалилась. Все-таки ей хотелось бы запомнить свой первый раз. Посовещавшись, ребята решили спуститься к обеду. Наверняка за них волновались, а они и на завтрак не вышли. Эмми смущенно посмотрела на Гарри и попросила закрыть дверь с той стороны. Он-то уже был одет. Оставшись одна, она вздохнула. Где взять одежду, она не представляла. Ну, не в парадное же платье ей опять облачаться. Однако по здравом размышлении девушка решила осмотреться. Встав, наконец, с кровати, она подошла к массивному гардеробу светлого дерева, возможно, даже яблони. «Вот сейчас открою дверь и попаду в Нарнию», — усмехнулась она про себя. Сборник истории некоего Клайва Льюиса под названием «Хроники Нарнии» ей подарил отец на 5-летие, это была обещанная награда за освоение грамоты. Поздняя книга стала единственным напоминанием о родителях. Распахнув створки, Эмми обомлела. Все пространство шкафа было поделено пополам. Справа находились вещи Гарри, а слева – те, что сестры накупили ей прошлым летом 6. Так и не вспомнив, во что был одет муж, Эммелина вытащила из шкафа темно-синее платье с юбкой чуть ниже колена и обулась в стандартные лодочки. В туфлях на высоких каблуках ей было некомфортно. Волосы Эмми расчесала и оставила распущенными, не спадавшими до лопаток тяжелыми волнами. Полюбовавшись на себя в зеркало, она покинула комнату, а в коридоре ее встретил взволнованный Гарри. Поцеловав самые кончики пальцев супруги, он предложил ей локоть, и молодожены в торжественном молчании спустились в столовую. Надо признать, вовремя. Когда открылась дверь, все головы синхронно развернулись к вошедшим. Послышался общий вздох облегчения. К Эммелине подскочили сестры-принцы, усадив рядом с собой, закидали вопросами. Что произошло на церемонии Древа Жизни, почему рассердились дедушки, и куда они все пропали, ведь если старшие поколения, включая Северуса, лишь задержалось к ужину, то ребята пропустили и ужин, и завтрак. Пришлось Эмми повторить утренний рассказ. Гарри же в это время посадили по правую руку от Гранда и только раскрыли рот, чтобы начать допрос. «Как, Абуэла, позвольте поинтересоваться. Слушаю, тебя, Гарольд, что ты хотел узнать?» Предков рода, я так понял, видели все, а вот кому принадлежал голос, встретивший нас у дверей, а потом созвавший совет предков, мне показалось, что со мной говорил камень, но, судя по реакции духов, я не совсем прав. Ты прав и ошибаешься одновременно, вздохнул Дон Алессандро. В стародавние времена тогдашний глава рода, чтобы защитить семью, отдал всю свою жизненную и магическую силу камню. С тех пор его голос слышен как главе рода, так и избранному наследнику. Понятно, нахмурился Гарри. А что было после ритуала? Ну, когда мы уснули, пришел на выручку внуку Алессандро. Ничего особенного, кроме того, что вы сильно нас напугали. Как спалось, как самочувствие, неплохо учитывая, что мы спали почти 20 часов. Но никаких признаков истощения нет, если вы об этом. Просто замечательно, значит, после обеда мы сможем обсудить торжество по случаю представления молодой четы принц, как наследника с супругой. Нужно продумать список гостей, украшения зала и, конечно, стол. Обычно всем этим занимается Консуэлла, но она обязана учесть и ваши с Эммилиной пожелания. После десерта все прошли в кабинет главы рода. Составлять регламент праздника и список гостей. Это оказалось не так просто. Старшее поколение дружно взяло на себя составление списка гостей, решив, что главное в назревающем событии – представление наследника, а уже потом – оглашение свершившегося брака. Вся мишура предстоящего торжества осталась на откуп Консуэлли с Кармелитой. Сестры же принц планировали традиционную свадьбу, в начале которой Гарри будет представлен гостям как наследник принц. Однако этому воспротивилась сама Эммелина. Она попросила как можно меньше акцентировать внимание на их браке. Все же он слишком ранний, как бы слухи не поползли. Было решено поставить на стол блюда из морепродуктов, а зал украсить ветками апельсинового дерева, без цветов. Платье Эммелины, заказанное Кармелитой еще прошлым летом, с пышным силуэтом принцесса, было решено перекрасить в пастельно-бежевый цвет. Широкие кружевные бретели скрывали плечи и привносили в образ романтичные нотки, а отделка тюльмариновой юбки, выполненная из крупных кружевных аппликаций в виде бутонов, повторялась на расшитой мантилье. 7. Талия была выделена витым черным пояском. На вопрос Гарри, не многовато ли черного в свадебном наряде, Консуэлла пояснила, что традиционно этот цвет в Испании ассоциируется с верностью и любовью до гроба, а когда Эмми пришла в ужас, что тот увидел подвенечное платье, фыркнула, что покупать его – святая обязанность жениха, и бояться совершенно нечего. Девушке оставалось только вздыхать. Сколько стран, столько и суеверий. Наконец, план торжества был составлен, приглашения разосланы, а оформление зала согласовано, оставалось только ждать. Итак, за день до праздника ворота Гасиенды, перила на лестнице к бальному залу, да и сам зал приемов были украшены молодыми ветвями апельсинового дерева, перевитыми оранжевыми лентами. На верхней ступеньке стоял Гарри в черном парадном мундире под руку с Эммелиной и встречали гостей. Дело, в общем-то, несложное, зная кивая и улыбайся, но какое же нудное. Но все проходит, закончилась и эта пытка. Когда последний гость прошел в зал приемов и за ним закрылись двери, подросток чуть не взвыл от облегчения. У него было целых 15 минут на посидеть, привести себя в порядок и присоединиться к гостям. Эммелина отошла помочь Консуэлле. Не желая сердить главу рода и расстраивать сестричек, он уложился в 12 минут. Стоило оказаться у закрытых дверей, как заиграла торжественная музыка, и они беззвучно отворились. Герольд трижды стукнул своим посохом и во всеуслышание возвестил: «Гарольд Максимилиано Тобиас Принц, наследный гранд-принц с супругой». На последних словах Гарри споткнулся, но его поддержала тонкая рука в длинной перчатке. Эммелина солнечно улыбнулась. «Ну что же вы, супруг мой, под ноги не смотрите?» «Виноват, дорогая», — ответствовал в том же тоне наследник, целуя ей руку, — «искал глазами вас». И в полной тишине ребята прошли в зал, присоединившись к дону Алессандро и его внучкам. «Уважаемые гости, сегодня для меня настал счастливейший из дней», — обратился к присутствующим хозяин Гасиенды. «Род принц обрел наследника. Причем этот юноша благословлен магией на брак с девицей из рода Кардавы, чему на днях многие из вас были свидетелями. Первый танец принадлежит виновникам торжества», — и зазвучал вальс Штрауса «Сказки Венского леса». Единственным, кто не смотрел в сторону танцующих, был брат наследного гранда, наследник принц, облаченный в традиционный фрак так любимого им черного цвета, с синим шейным платком с платиновой булавкой с ониксом поверх кипенно-белой рубашки, он из последних сил выискивал в толпе свою невесту. Куда же она запропастилась? Даже Консуэла уже в зале и танцует с Грандом. И что мне теперь делать? Будто в ответ на мысленную тираду Северуса за спиной прозвучал вопрос. «Разрешите пригласить вас на танец, наследник принц?» Северус развернулся к говорящей и протянул ей руку. «Это была Мел. Где ты была?» Требовательно, хотя и очень тихо спросил он. «Помогала Элли, я же предупреждала. Абуэла повесил на нас весь прием, но твоя сестра уже полчаса развлекает гостей на танцполе. Или, хочешь сказать, что она переложила все заботы на твои плечи?» «Нет, конечно, Консуэла никогда так не сделает. Я уже направлялась к тебе, как встретила пару знакомых. Ты знал, что деды пригласили почти всю комиссию, перед которой мы защищали наш проект?» Северус не знал. В памяти вспыхнули моменты их защиты, на него внимания никто не обращал, тогда как кармелиту чуть не раздевали взглядами. Все вопросы по разработке адресовались не ему, благо, Мел была в курсе всего. Неужели старик Альберто был прав? Чувствуя его раздражение, кармелита, как только танец закончился, почла за лучшее удалиться от греха подальше. Северус же, как обычно, занял стратегическую позицию в затененном углу. «Наследник принц, приветствуем!» Послышался жизнерадостный голос с легким испанским акцентом. «Вас просто невозможно найти. Не уделите нам минутку вашего внимания, сеньор Изабини, Сфорца, Медичи, приветствую!» Поклонился каждому из гостей Северус. Думать о них он мог что угодно, но вежливым быть обязан. Эту истину дед в него вдолбил намертво. «Как вам прием по случаю представления наследника?» «О, прием прекрасен! Откройте нам тайну, наследник принц, давно ли ваш брат женат?» Сердце Сева похолодело. «С этими господами нужно держать ухо востро, отравят, и концов не найдут. Брачный обряд был проведен недавно, но помолвка состоялась почти 3 года назад, на Самайн-76-го. Неужели, что, и брачная ночь была?» «Молодежь», — скабрезно усмехнулся Медичи. «Куда торопиться? Молодые выбрали ритуал на крови», поставил точку в обсуждении брата Северус. Лица любопытствующей троицы вытянулись. «Как, это же не просто пока смерть не разлучит, это и здесь, и в посмертии вместе. Неужели никто не объяснил этим соплякам, чем чревата измена в таком союзе? Свой выбор мой брат сделал давно, их благословила магия», сухо констатировал Сев, «когда им было по 14. Не думаю, что в этом случае он был, этот выбор», как-то обреченно вздохнул Сфорца. «Прошу меня извинить», постарался уйти от неприятного разговора и еще менее приятных личностей юноша. «Мне надо найти свою невесту». «Не смеем задерживать», вежливо ответил Забини, и когда чем-то сильно обеспокоенный Северус удалился, заметил. «Ну, надо же, такой молодой и талантливый, но совсем не умеет вести светские беседы и держать лицо. Жаль, до обсуждения его зелья мы так и не дошли». Отыскав в толпе танцующих кармелиту, он дождался, когда кавалер его невесты отойдет, и, склонившись в элегантном поклоне, позволил себе с некоторой резкостью взять ее руку. Мел посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Что-то случилось?» – недоуменно спросила она. Северус. Ответом ей был холодный взгляд и лицо, лишенное даже намека на эмоции. «Уделите мне минутку, леди». Он слегка сжал свои пальцы на ее локте. «Чтобы поговорить со мной, не обязательно применять силу». Северус разжал хватку и приглашающе вытянул руку вперед. Только оказавшись в хозяйском крыле, он, наконец, сбавил шаг, а потом и вовсе остановился. «Что на тебя нашло, Северус, позволь спросить?» Поинтересовалась кармелита, нервно обнимая себя руками. «Твое поведение, мягко говоря, настораживает. Да ты меня до чертиков пугаешь, 8. Мое поведение», возмущенно зашипел он. «Леди Мел, а позвольте узнать, как вы оцениваете собственное поведение?» Северус был мрачнее тучи. «Звание вашего жениха позволяет мне напомнить вам, что оно 9 не соответствует вашему нынешнему статусу. Я, как хозяйка дома, обязана быть приветливой со всеми гостями». «Приветливой? О, да, ты просто змеей вьешься перед богатыми и знаменитыми гостями». На последнем слове Северус сорвался на крик. «Вы хотели сказать, в переводе на язык рабочих кварталов, что я хвостом кручу? Да как вы посмели?» Кармелита сжала кулаки и, казалось, вот-вот налетит на своего суженого, а ледяной взгляд Северуса обжигал больнее самого жаркого пламени. Молодые люди стояли друг против друга, похожие скорее на двух бойцовых петухов, чем на влюбленных. Если вам, наследник, что-то не нравится, можете поискать себе другую невесту. Возможно, для вас более подходят чопорные холодные англичанки, раз вы не видите разницы между гостеприимством и дешевым флиртом. Кармела гордо выпрямилась, а ее лицо стало напоминать восковую маску. Северуса как ушатом холодной воды облили. Вспомнился пятый курс и его грязнокровка в сторону зеленоглазой Гриффиндорки. Тогда у Лили тоже лицо закаменело и взгляд заледенел. Его плечи опустились, и он в отчаянии потянулся к невесте. «Кармела, Мел, я поддался эмоциям, здесь, в Испании, их слишком много, я не справляюсь. Прости, что обидел тебя. Еще эти господа, ко мне подошли три зельевара, что были в комиссии, ну, ты помнишь, Забини, Сфорца и Медичи, и завели разговор о брате, давно ли он женат и закреплен ли их союз. Если с Эммилиной что-то случится, Гарри не переживет, а за ним уйдем и мы с дедом. Прости, Северус», — моментально оттаяла Кармелита, заключив в ладони его лицо. «Обещаю, с ребятами ничего не случится. Названные тобой сеньоры, лорды-маги, поэтому сейчас ничего предпринимать не станут, побоятся ее гнева. Но, если тебе будет легче, я могу поговорить с Абуэла, и он попросит их покинуть праздник». «Нет», — пришел в себя Северус, — «будет скандал, а это плохо скажется на вашей репутации. Сделаем вид, что все в порядке. Может статься, что это лишь мои фантазии». «Вот видишь», — согласилась Кармела, — «ты и сам все прекрасно понимаешь. Пойдем к гостям, недолгое отсутствие нам простят, а вот за полное игнорирование Абуэла и на горох поставить может». «Не будем сердить достойного гранда», — ухмыльнулся Сев. «Пойдем в зал». «Да, и по поводу эмоций, разлитых в испанском воздухе. Сочту это за комплимент моей родине, мой дорогой зельевар. По-моему, их стоит направить в мирное русло, дорогая. Потанцуешь со мной?» А поздно вечером из-под двери наследника принца опять слышались звуки скандала. «Ты, бесчувственный, не разбирающийся в моде ретроград. Я, в конце концов, испанка, и имею право выйти замуж в платье фламенко, как и моя мать когда-то. Только вы забываете, дорогая, что выходить замуж будете на территории Британии, и я не желаю, чтобы на вас пялились все приглашенные мужчины, а их жены и дочери перемывали вам кости. Если вам недорога репутация принцев, подумайте о своем Абуэле и Консуэлле. В конце концов, неужели вам наплевать на то, что подумают о Гарри?» Вспомнив о близких, что не смогут за себя постоять, по причине их возможного отсутствия на церемонии, Кармелита смиренно спросила: «И что же ты предлагаешь?» «Вот, смотри», — взял со стола тоненькую брошюрку Северус. Наряд и силуэта с пышной юбкой и неглубоким декольте из жаккардового шелка, вискоза и хлопка с узорами в виде символов Соединенного Королевства. «По-моему, то, что нужно. В дань твоему происхождению можно заказать к нему мантилью, Северус», — ахнула Кармелита. «Платье было выше всех похвал. Ты самый лучший. Я так тебя люблю». Послышался звонкий чмок. Эта Мел добралась таки до щеки неприступного Северуса. Мир был восстановлен. Надолго ли? Глава 3. Свадьба в Принц-Мэнере. Свадьба в Принц-Мэнере. Эпохальное событие в жизни Британских островов свершилось. Спустя 5 лет после объявления о помолвке союз, наконец-то, заключен. Я, как и большинство наших читателей, сгорал от любопытства. Ведь молодая пара так и не появилась ни на одном приеме, а на все вопросы о наследнике лорд-принц отвечал, что тот готовится к получению мастерства. Однако, если вы думаете, что торжество было выдержано в исконно британских традициях, вас ждет сюрприз. Оно подчеркивало союз не только двух любящих сердец, но и культур, так не похожих друг на друга Англии и Испании. Гости собрались перед распахнутыми воротами замка, и с последним ударом часов к ним подъехал традиционно черный экипаж с золоченым гербом принцев на дверцах. Из него с достоинством вышел наследник и подал руку супруге. «Да, мои дорогие, я не оговорилась, именно супруге. Свадебный ритуал был проведен прошлой ночью в присутствии родных. Пара прошла по устланной ковром из ромашковых лепестков дорожке до массивных дверей, где нашу процессию встречали лорд и леди принц, а также семейство принцев. Грант, его наследник с женой и старшая сестра молодой леди принц. Перед самой лестницей их ждало первое в семейной жизни препятствие – скамейка, которую они, взявшись за руки, перепрыгнули одним махом. Отдельно хотелось бы остановиться на свадебных нарядах пары. Классическое белое платье с длинным рукавом и весьма скромным декольте, целомудренно скрывавшим грудь новой леди принц, было расшито символами Соединенного Королевства. Однако голову ее покрывала не традиционная фата, а настоящая испанская мантилья, расшитая покрывало в тон платью, увенчанная диадемой из черненого серебра с изумрудами, родовым украшением принцев. В букет невесты были вплетены веточки цветущего флёр-д'оранжа. Костюм же ее спутника был пошит из бархата цвета ночного неба с отделкой из серебряных пуговиц и пряжек. В сочетании с суровой принцевской внешностью выглядел он натуральным испанцем. Гости шептались, что это свадебный подарок жениху от главы рода принц. На приеме наряду с английскими звучали и испанские мелодии. После танца молодых традиционно был танец с родителями. Если невеста танцевала с лордом-принцем и с грандом-принц, своим дедом, то наследник после танца со своей матушкой пригласил старшую сестру супруги, ибо девушка является сиротой. Заключительным аккордом бала стал знаменитый испанский денежный танец, когда за право станцевать с невестой нужно заплатить звонкой монетой. Ну и, конечно же, свадебный торт, который молодые разрезали шпагой. Древнейшая традиция испанской аристократии – символ того, что они всю жизнь пройдут рука об руку. Глядя на длинный клинок в руках хрупкой девушки, пусть и придерживаемой супругом, так и вспоминается Жанна де Арк, возглавившая борьбу с французами один. Не нужно быть трелани, чтобы с уверенностью сказать, семейная жизнь этой поры скучной не будет. Мордридова скиптер, зашипел Северус, отбросив смятую газету. Кто только ее пригласил, что тебе не нравится, дорогой, ответила молодая леди принц, чинно попивая свой утренний кофе из миниатюрной фарфоровой чашечки. По-моему, очень хорошая статья. Да и лорд Октавиус сказал, что это было частью сделки. Она пишет краткую заметку в пророк о нашей помолвке, а взамен получает эксклюзивное право осветить свадебное торжество. Ты плохо знаешь эту стерву, Мел, вздохнул Северус. Теперь она устроит на нас охоту. Шутка ли? Два мастера смежных дисциплин в одной семье. Жизнь под микроскопом гарантирована. Милый, это ты, похоже, плохо знаешь своего деда. Он ни за что не позволит этой даме преследовать ни нас, ни кого-либо другого из наших родов. Это ей будет очень дорого стоить. Почему скитер, стерва, бонус? Лежа в кровати, свернувшись калачиком под боком у любимого супруга, Кармелита задала вопрос, мучивший ее с самого утра. Сев, милый, а почему ты назвал ту милую восторженную журналисточку стервой? Она так тебя расхваливала. Поверь, Мел, за дело. Она язва и сплетница. Ты правда хочешь знать? Да, Северус. А то мы знакомы уже шестой год, а я про тебя ничегошеньки не знаю. Ну, тогда слушай. История на самом деле некрасивая. Как ты знаешь, я не всегда был наследником принц. До шестого курса меня звали Северусом Снейпом и считали полукровкой, сыном простеца. Это уже потом мы выяснили, что отчим в раннем детстве наложил на себя проклятие, заблокировав магию. К тому же, я учился на Слизерине, факультете темных волшебников. Ой, Сев, я тебя умоляю, скорее, на факультете аристократов. Не суть, остальные три факультета во главе с директором считали именно так, как я сказал. Так вот, я учился на Слизерине, а девчушка, с которой я дружил лет с девяти, поступила на Гриффиндор, факультет благородных и отважных, антагонист нашего факультета. Но мы продолжали общаться, сидели вместе в библиотеке, помогали друг другу с уроками, и все было бы хорошо, но, такое большое и жирное но, про нас написали в Хогвартском листке, вроде бы ничего особенного. Первокурсники враждующих факультетов решили зарыть топор войны, и автором статьи была она, третьей курсница Рита Скиптер, глаз в сия Хогвартса. За этой статьей вышла целая серия. Уж не знаю, как, но она раскопала историю нашего с Лили знакомства, а потом и про моих родителей. С ее слов, девочка Гриффиндорка просто пожалела угрюмого слизеринца из неблагополучной семьи. Конечно, многим гриффиндорцам это не понравилось, а самые на голову отбитые гриффы, Поттер и Блэк, объявили на меня охоту. Чем-то я им еще в поезде не потрафил два. Так длилось до пятого курса. Мы с этой парочкой попеременно в лазарете отлеживались, Лили к нам с передачками бегала, а потом мозг проедала. Надо жить дружно, мальчики. Но вот, сдали мы совы, я расслабился. А зря. Недруги подкараулили меня у озера, где я спокойно читал книжку и никого не трогал. Напали со спины, применив лично мной придуманное заклятие. Но это ладно. Поболтался бы вверх тормашками на виду у всей школы, потом бы отомстил им за все хорошее, но за меня втупилась Лили. Стыдоба. Я застиранными подштанниками сверкаю, а она рядом великовозрастных лбов отчитывает. Ну, я вспылил и в сердцах обозвал ее грязнокровкой, это, я в курсе, что значит это слово. Причем тут Рита, так она в своем дрогтлевом листке написала, что, цитирую, благородные гриффиндорцы вывели на чистую воду гадкого слизеринца и открыли глаза своей подруге, и еще, она возлагала надежду, что благоразумная девушка никогда не простит ему, то есть мне, такого оскорбления при всем честном народе. А что с меня чуть портки не сняли на потеху публике, спасибо, декан отбил, про это не гугу, и славы Мерлину, я бы тогда от стыда повторно сгорел и в школу уже не вернулся. Вот с тех пор я эту дамочку и не перевариваю. Так вот отчего ты такой холодный был при нашем первом знакомстве, чисто снежный король. Ничего, милый, я тебя отогрею и в обиду всяким папарацци, сующим свой нос куда не следует, не дам. Будем вместе стоять на страже нашего семейного счастья. Люблю тебя, Сев, и я тебя, один. Ну и какая разница, что на самом деле она, французская героиня, которую англичане сожгли на костре. Магловедение в Хогвартсе вообще на нуле, так что и удивляться нечему. Вернуться к тексту. 2. Просторечное. Не угодил, не понравился. Вернуться к тексту. Конец.